Глава 14. Мятеж. Руководство комендантского отдела попыталось было скрыть от населения тот факт, что на взорванном складе находился месячный запас продовольствия для сектора Лапласа, но Шалиев позаботился о том, чтобы подробное сообщение о новой варварской акции иксайтов появилось в утреннем выпуске новостей, распространяемым по общей инфосети. Не прошло и получаса после того, как всей сфере стало известно о случившемся, а руководство комендантского отдела уже обратилось к жителям сектора Лапласа с призывом сохранять спокойствие и порядок. В обращении также говорилось, что дефицит продуктов питания будет погашен за счет резервов других секторов и закупки дополнительного продовольствия по коммерческим ценам. Однако, не веря официальной пропаганде, люди кинулись запасаться продуктами. За 2 часа было раскуплено все съестное в принадлежащих отделу магазинах, в которых в целях предотвращения паники были сохранены докризисные цены. Уже к полудню в секторах, соседствующих с пострадавшими, цены на продовольствие для чужаков подскочили в 4-5 раз. Глядя на них, взвинтили цены и владельцы частных баров, закусочных и ресторанов в секторе Лапласа. Представители комендантского отдела обратились к информационному отделу с просьбой выделить дополнительную партию товаров в кредит, обещая покрыть задолженность в течение года. Коменданты были готовы согласиться на любые, пусть даже откровенно грабительские, проценты. Но Марат Шалиев, представлявший на переговорах информационный отдел, ответил решительным отказом. По его словам, в данный момент информационный отдел не располагал достаточным резервом продовольствия, чтобы накормить сектор Лапласа. Не ущемляя при этом интересов других отделов и секторов, с которыми имелись долгосрочные контракты. В качестве гуманитарной помощи Шалиев от имени руководства информационного отдела передал пострадавшему сектору контейнер с синтетической соевой пастой. Попытавшись провести реквизиции в подконтрольных им секторах, коменданты натолкнулись на агрессивное неприятие этой вынужденной меры местными жителями, грозящее перерасти в массовые акции протеста и гражданского неповиновения. Та незначительная часть продовольствия, которую все же удалось собрать, включая и подарок информационников, выдавалось жителям пострадавшего сектора в строгом соответствии с установленной минимальной нормой, которая была почти вдвое ниже той, что требовал здоровый организм взрослого человека. Несмотря на все принимаемые руководством отдела меры, через неделю после взрыва в секторе Лапласа начались беспорядки. К вечеру после окончания рабочей смены толпы людей собрались возле главной комендатуры, секции и магазинов, в которых производилась нормированная выдача продуктов. Женщины держали на руках плачущих детей. У многих мужчин в рукавах были спрятаны стальные заточенные прутья, концы которых они демонстративно выставляли на показ, проводя мимо комендантов. Голодные и злые люди требовали принять незамедлительные меры с целью ликвидации кризиса. Появление старшего коменданта сектора, который обратился к населению с просьбой проявить спокойствие и выдержку, уверяя, что работа уже ведется, и через день-другой сектор получит необходимое продовольствие, было встречено свистом и улюлюканьем. Под конец его речи кто-то из толпы запустил в старшего коменданта стальной шар от подшипника, угодивший в стену в нескольких сантиметрах от его головы. Старший комендант сектора счел за лучшее уйти, пообещав напоследок, что если через 15 минут толпа не разойдется, Против нее будет использован слезоточивый газ. Уговорить граждан разойтись по домам удалось командиру взвода охраны, оставленного у входа в комендатуру. Он сказал, что прекрасно понимает настроение собравшихся, поскольку сам живет в секторе Лапласа и так же, как и все, получает на свою семью минимальный паек. «Кончайте бузить, ребята», — сказал он. «Охота вам нарываться на неприятности. Через пару дней, если положение не будет исправлено, коменданты начнут падать на пол от сквозняка из вентиляции. Вот тогда и будете делать, что хотите». Шутка коменданта, мужчины солидного, в возрасте, которого к тому же многие из собравшихся знали в лицо, возымела успех. Пошумев еще с полчаса, толпа у комендатуры начала расходиться. Хуже обстояли дела возле магазинов, где граждане требовали незамедлительно выложить продовольствие на прилавки и продавать его по установленным ценам. У одного из магазинов, где собравшиеся были настроены особенно агрессивно, коменданты попытались задержать нескольких человек, которые показались им зачинщиками беспорядков. Но едва только двоим из них сковали наручниками руки за спиной, народ кинулся на их защиту. Комендантам пришлось не только отпустить задержанных, но и укрыться от толпы в магазине, задраив окна и двери, загодя припасенными стальными щитами. После одержанной победы страсти несколько улеглись. Люди поверили в свои силы, поверили в то, что в секторе хозяева они, а не коменданты. Решив, что в спокойной обстановке руководству отдела удастся быстрее ликвидировать продовольственный кризис, люди разошлись по домам. Ночью в сектор вошли усиленные патрули комендантов.